Здравствуйте, меня зовут Андрей Кулинич. Я уже не первый год занимаюсь как теоретическими, так и практическими аспектами маркетинга. Сегодняшний курс «Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель» включил практически весь мой опыт по данной теме. В данном курсе мы с вами будем говорить о раздел 1 – товар, концепция, форма и характеристики. Раздел 2 – сопутствующие товары и услуги. Жизненный цикл товара и рынков. Раздел 3. Раздел 4. Ассортиментная политика компании. Какой должен быть продуктовый портфель? Давайте обозначим цели данного курса. В первую очередь мы должны научиться грамотно формировать товарную политику компании, а значит освоить навыки как анализа, так и планирования продуктового портфеля. Для этого нам необходимо разобраться с такими вопросами, как жизненный цикл товара, характеристики товара, овладеть методами работы с различными типами продуктов, понять, в чем их особенности. Итак, традиционное определение товара. Это материальное либо нематериальное благо, продаваемое компанией. Но это определение со временем трансформировалось, менялось, переходило. И в настоящее время, наверное, наиболее актуальным определением является это любое представленное на рынке предложение, будь то материальное благо, либо услуга. То есть, все, что вы можете обменять, предложить рынку, в настоящее время понимается как товар. Ну, в частности, это не обязательно некий предмет, это либо услуга, либо информация. Есть две крайности. Это вещественные товары и неосязаемые товары. Но, безусловно, мир не делится на черное и белое. На самом деле есть как материальные товары, как вот тот пульт, который я держу в руках. Есть товары, сопутствующие услуги. В частности, гостиничный бизнес – это не что иное, как товар, сопутствующие услуги. Осязаемый носитель информации. Вы когда покупаете газету, вы же не покупаете ее ради бумаги. Нет, бумага тоже пригодится в хозяйстве, бесспорно. Но основное – это то, что написано в данной газете, это информация. Компакт-диск. Музыка же неосязаема, то есть мы покупаем носитель. В данном случае материальный товар является ничем иным, как носителем нематериальной услуги, неосязаемого товара. С другой стороны, есть услуги по предоставлению товара. Ну, в частности, приобретая автомобиль, вам в любом случае придется контактировать с автодилером. Он предоставляет услуги по доставке, предоставлению товара вам. Это делает товар доступным. Услуги, сопутствующие товарам. Строительство. Если вы будете строить частный дом, то вы заказываете фактически услугу по строительству, да? Но получаете в итоге товар. Дом, коттедж, баню в конце концов. Неосязаемые услуги. В частности, любые консультационные услуги – это неосязаемые. То есть вы не можете их ощутить, попробовать, оценить. Важно понимать, что любой товар либо услуга имеет не только материальное значение, либо информационное значение. Есть еще и символическое значение. В частности, обратите внимание на слайд. Такой, казалось бы, простой товар, как чернослив, имеет глубокое символическое значение. Глядя на него, у нас возникают ассоциации со старостью, морщинами, немощностью. И это все ограничивает продажи, останавливает покупателя от его приобретения. Но в том числе есть и положительные эмоции, положительный символизм. Дорогие автомобили, часы, Rolex – это символы. Это символы принадлежности к определенному классу, достатку и могуществу. Если смотреть на товар шире, то, как правило, выделяют несколько аспектов. В первую очередь это концепция товара, суть. В дальнейшем эту концепцию окружают составляющими товарами, то есть делят на отдельные функции, свойства, характеристики. Сенсорное единство, то есть это тактильные ощущения, вкус, запах, какой товар на ощупь. Эти аспекты мы также должны обязательно с вами проговаривать, прописывать. Упаковка – крайне важный товар. И с точки зрения выбора этого товара клиентам, и с точки зрения продвижения, с точки зрения его представленности на полке магазина. Общее качество предложения. Здесь необходимо рассматривать не только суть товара, ну а также упаковку и услуги, которые, возможно, сопровождают данный товар. Какие услуги понадобятся потребителю при приобретении данного товара? Сопутствующие услуги. Что-то из них, мы будем говорить чуть позже, войдет в бесплатный базовый пакет, Что-то клиент сможет приобрести за дополнительную плату. Торговая марка – это также важный аспект товара. На самом деле продукт – это большое количество вопросов. Вспомогательное устройство, название бренда, как мы будем обрабатывать претензии, какого размера будет наш товар, в какой упаковке, инструкции, что будет написано на упаковке, какой срок гарантии мы предоставим, дизайн. Все эти вопросы нам необходимо решить при выводе либо перезапуске товара на рынке. Но начинать необходимо в первую очередь с позиционирования товара. Что такое позиция товара? Это то, как ваш товар воспринимает клиент. Это позиция у него в голове. Это не то, как вы представляете, либо хотели позиционировать свой товар. Ни в коем случае. Это именно то, как ваш товар воспринимает клиент. Важно понимать, это как подсказка. Подумайте, вспомните. Если бы вы выбирали сейчас надежный автомобиль, какие три первые марки приходят вам на ум? Это позиции. Если бы вы выбирали хороший отель, какие три названия отеля приходят вам сразу на ум? Это подсказки. Это и есть позиции товара. С точки зрения, как может появиться эта позиция товара, есть три варианта. Первое – это укрепление уже найденной в голове у потребителя позиции, то, как они воспринимают. Отлично, с этим работать гораздо проще. Нам важно донести до потребителя, что мы такие есть, закрепить эту позицию. Поиск свободной ниши среди конкурентов, то есть через дифференцирование, то есть через отличие. Мы смотрим те товары, которые есть на рынке, как они позиционируются, как они воспринимаются клиентами и каких товаров не хватает, какие позиции еще свободны. Соответственно, на эту позицию мы можем вывести свой товар. Ну и вариант третий – это заместить конкурента на некой позиции. Процесс непростой, но возможный. Итак, позиционирование возможно в первую очередь на основе эмоциональных ценностей и с учетом снижения важности дифференцирования товары становятся очень похожи друг на друга. Именно эмоциональный аспект сейчас очень часто выходит на первый план. Соотношение цена-качество, воспринимаемое качество, цена – также важный аспект, о котором мы будем говорить. Почему бы и нет? С точки зрения использования, где, как, по каким вопросам используется тот или иной товар. Позиционирование необходимо выполнять с учетом потребностей в товаре клиентам, с учетом конкурентов, то есть с учетом тех позиций, которые занимают конкуренты, и класса продукта, ценового, эмоционального и так далее. То есть что есть ваш продукт. Зачем необходимо позиционирование? Ну, в первую очередь ответить, какую позицию занимаем мы и куда нам в первую очередь направлять усилия. Товар, который не имеет позиции, как правило, не имеет устойчивых перспектив на рост. Позиция сродни сегментированию – это отказ от чего-то ради лучшего обслуживания клиентов, для которого важна ваша позиция. Качество является на самом деле плохой основой для позиционирования. Теорию позиционирования в свое время разработали два практика ученых Эл Райс и Джек Траут. Вы можете найти более развернутую информацию в их книгах. Но в первую очередь они заявляли и заявляют, я с ними в этом согласен, в том, что качество является плохой основой для позиционирования. Почему? Потому что качество мы с вами воспринимаем абсолютно по-разному. Скажите, Мерседес – надежная машина? Я уверен, что мнения разделятся. Более того, если я спрошу, почему вы решили, что качество великолепное, либо отрицательное, окажется, что практически каждый из вас судил по своим критериям. Количество поломок на 1000 проданных автомобилей, срок службы, цвет, металл, звук двигателя, качество обивки салона, качество акустики в автомобиле. Критериев качества может быть много. Поэтому качество достаточно мягкий критерий и не подходит с точки зрения позиционирования. Но что мы можем взять за основу? Мы можем взять сам продукт. Форма продукта либо его свойства могут являться отличным способом для дифференцирования от конкурентов и, соответственно, позиционирования в голове у потребителя. Обратите внимание, Apple именно на этом пытается отстроиться. То есть интересные формы, уникальный дизайн, свойства продукта, удобно пользоваться. Посмотрите на успехи Apple. Он не только лидирует в области компьютеров для профессиональных дизайнеров, но он также сейчас занимает ниши достаточно дорогой аудиотехники портативной, имеется в виду MP3-плееры. Он пришел в сотовую связь, именно используя вот эти компетенции, свою позицию. Эффективность использования, комфортность использования, долговечность товара также могут служить основой для позиционирования. Услуги могут являться великолепной основой для позиционирования. Мир ускоряется, убыстряется. Часто мы ищем именно простые, быстрые решения. Простота заказа. Простота заказа книги через интернет-сайт. Простота оплаты мобильной связи, кредита банковского. Простота в получении кредита. Все может служить основой для позиционирования, основой для дифференцирования от конкурентов. Давайте приведем пример. Сейчас многие банки, с одной стороны, усложняют требования к заемщикам, а с другой стороны, они пытаются до нас донести, что у нас просто получить заказ. К примеру, Дельта Кредит. Они заявляют, что вам достаточно всего лишь два раза прийти в их банк. Первый раз – это предоставить документы. Второй раз – уже подписать, либо оформить сделку. Все очень просто, они не занимают ваше время. Это их отличает от многих конкурентов и долгих походов в банки, общения, стояния в очередях. Доставка. Обратите внимание, многие магазины сейчас бьют на то, что у нас недешево, но мы доставляем товары в течение 3 часов. Не 3 дней, а именно 3 часов. Важно ли это для вас? Не для всех, не всегда, но это может также быть основой для позиционирования. Персонал. Это тоже позиция, которую можно занять в голове у потребителя. Ну, например, если вы решите сориентироваться на сегмент экспатов, иностранцев, находящихся в России, так позиционируйтесь на том, что ваш персонал говорит на 2, 3, либо 4 языках. Тяжело? Возможно. Но в этом случае все эти клиенты фактически автоматически будут выбирать вас, если у них, конечно, есть проблемы с русским языком. Всегда приятнее общаться, получать услуги либо товар, заказывать на своем родном языке. Учтивость, способность слушать. Здесь я вспоминаю в свое время рекламу Альфа-банка, если помните, которая шла под девизом «Мы разговариваем на языке клиента». Надежность, отзывчивость, коммуникабельность. Это все может стать основой для позиционирования в голове у клиента. Канал. Также может явиться основой для позиционирования в голове у потребителя. Хороший пример – косметика. Она может продаваться как в торговых центрах, так и через консультантов, через канал так называемый сетевой, MLM. Это способ дифференцироваться. Она не продается в рознице. Ее можно только купить у наших консультантов. Да, мера была вынужденная в свое время для Avon, Mary Kay. Они не нашли места на полках в магазинах. Но, возможно, это стало важной отличительной чертой. Возможно, именно этот канал, дифференцирование по каналу, позволило им стать одними из лидеров косметической отрасли. Имидж, безусловно, является основой для позиционирования. Ну, вспомните хотя бы не так давно сгоревший клуб Дягилев. Позиционирование – самый дорогой, самый гламурный. Соответственно, на эту позицию, на это предложение шли именно клиенты, для которых это было важно. Да, клуб имел и свою атмосферу, и в клубе были особые события. Эксклюзивные выступления звезд, особая тусовка и так далее, и так далее, и так далее. Каковы условия правильного позиционирования? Здесь необходимо знать несколько правил. Ну, в первую очередь, оглянитесь по сторонам. Какую позицию занимают ваши конкуренты? Желательно найти свою уникальную позицию, но важно понимать, что эта позиция должна быть важна для ваших клиентов. Вызывать интерес. В противном случае, я боюсь, что не получится позиционирование, которое принесет вам прибыльность. Соответственно, следующий вопрос. Позволит ли вам эта позиция извлечь достаточный объем прибыли? То есть, каков сегмент, какова покупательная способность, для которой будет важна ваша позиция? Насколько вы можете сильно аргументировать свою позицию? Какие у вас есть аргументы в защиту своей позиции? Насколько просто их донести? Насколько четкое представление у вас о степени уязвимости? То есть, как быстро могут скопировать эту позицию конкуренты? Как они могут подорвать вашу позицию? То есть, каковы будут их контрдействия? Насколько текущая позиция совпадает с уже сложившимся позиционированием товара и не придется ли устраивать достаточно серьезную ломку? И насколько вы сами убеждены в том, что товар соответствует заявленной позиции? Также есть несколько важных постулатов, которые необходимо вам помнить в процессе позиционирования. Это то, что человеческие возможности сознания ограничены. Райс и Траут утверждают, что в голове у человека под каждую позицию есть только три ячейки. Вы помните спонтанное знание, три марки надежных автомобилей. Вы помните три марки спортивных автомобилей. Но только три вам приходят на ум, как правило, сразу. Именно вот эта троица играет важную роль в вашем выборе. Для того, чтобы занять место в голове у потребителя, если все три ячейки заняты, вам придется кого-то сместить. А значит, ваша аргументация, ваша позиция должна быть более сильная, вы должны быть более агрессивны, чем конкурент, который занимает одну из трех ячеек. Хотя, возможно, здесь есть и явные позиции. Вспомните рекламу Head & Shoulders. Назовите шампунь от перхоти номер два. Это подсказка их конкурентам. Важно понимать, что сознание любит простоту. Чем яснее, тем проще вам доказать, тем быстрее вы займете эту позицию. Если вы будете объяснять потребителю, что ваш товар лучше с точки зрения интегрального показателя и так далее, как сложно. Мне не нужны сложности, жизнь не так сложна. Скажите просто, чем вы отличаетесь? Здесь на ум приходит, ставшая уже легендой, рекламная концепция пива Budweiser. В 30-е годы у них возникли проблемы со сбытом пива. Чехия, конкуренты, у всех хорошее пиво. Как продавать, как дифференцироваться, как позиционироваться? Хотя таких терминов тогда не было. Но они старались использовать уже текущие подходы, в то время подходы, о которых мы говорим. Я думаю, что кто-то в шутку из консультантов им предложил в рекламе указать, что они моют бутылки. Моют бутылки паром. Они указали. Продажи резко выросли. Остальным пришлось доказывать, что они тоже моют бутылки. Но это было лишь слабым оправданием. Разум человека полон сомнений. И вам придется каждый раз доказывать свою позицию. Но самое важное – это завоевать эту позицию. Если я вам приду и скажу, что обучение на курсе MBA Start очень качественно и эффективно, вы сразу скажете, почему? Ты пытаешься на меня надавить, ты пытаешься навязать мне свое мнение. И мне необходимо будет иметь ряд аргументов, чтобы доказать. Готовьтесь к доказательству. Готовьтесь переводить убийственные аргументы вашим клиентам. Но важный аспект – сознание постоянно. Если ваша марка устойчиво заняла некую нишу, ее достаточно тяжело оттуда убрать, вытеснить. Какие автомобили самые безопасные? Volvo. Обратите внимание, что автомобили Volvo уже более десятка лет далеко не самые безопасные. Этой компетенцией делать безопасные автомобили овладели и другие автопроизводители. Но позиция настолько сильна, проста в нашем сознании, что до сих пор первая ассоциация, как правило, безопасный автомобиль – это Volvo. Volkswagen, если говорить уже на автомобильную тему, пытался в свое время репозиционировать свой бренд и перевести его в разряд. В один ряд вместе с Мерседесом, вместе с BMW. Увы, оказалось крайне сложно. Volkswagen – недорогой народный автомобиль. Это заложенное в названии. И изменить позицию не смогла даже широкомасштабная рекламная концепция. Подобными болезнями перепозиционирование, репозиционирование сейчас болеют многие бренды. Samsung, тратя миллиарды, если не ошибаюсь, 2-3 миллиарда долларов в год на рекламные бюджеты глобальные, не может изменить восприятие в мире о том, что это, ну, если уже не элитный, не премиум бренд, то хотя бы сильный середнячок. Мир воспринимает как недорогую корейскую технику. И это уже идет война не первый год. С точки зрения позиционирования, используется либо для нахождения свободной ниши, либо для разнесения товаров по текущим позициям, крайне простые инструменты. Ну, например, обратите внимание на слайд, это табличка позиционирования. Это условное структурирование рынка, где мы пытаемся разнести товары по нескольким категориям. Ну, в первую очередь, по цене, дорогая, приемлемая, недорогая. Но также мы можем разнести по группам продуктов питания. Традиционная кухня и продукты, схожие с ней. Высококалорийная пища, искусственные продукты, натуральные диетические продукты. Далее мы ищем, где представлены наши конкуренты. Где есть свободная ниша, либо где недостаточно конкуренция. Где есть место в трех ячейках в голове потребителя. Наиболее популярный инструмент – это матрица позиционирования, либо иногда ее называют матрица восприятия. В двух осях. Чаще всего это цена-качество, но это могут быть оси, если возвращаться к автомобилям, семейный, спортивный, либо для города, для загорода. Да? То есть обратите внимание, две оси, две крайности, не обязательно связанные с ценой. Разнося при помощи кругов Эйлера позиции конкурентов, нанося на данную матрицу, матрицу восприятия, мы можем найти позиции с высокой конкуренцией, позиции с низкой конкуренцией, а возможно и незанятые ниши. Причем данные подходы можно применять не только к структурированию рынка, но и к структурированию собственного портфеля, дабы разнести марки в голове потребителя. Если вы не будете этого делать, то возникает внутренняя конкуренция, внутренний каннибализм, когда за кошелек вашего клиента борются три бренда и все три ваши. Зачем? Зачем это надо? Издержки у вас в три раза выше, но денег вы больше не заработаете. Важно, чтобы товары не конкурировали между собой. На ум приходит хорошая история. В свое время General Motors отпустила 5 своих суббрендов в свободное плавание. Оно считало, что им по отдельности будет за счет гибкости проще выжить на рынке. Что сделали управляющие брендами? Они попытались найти наиболее большой, прибыльный, интенсивно растущий сегмент. Это оказались легковые автомобили среднего класса. Через какое-то достаточно короткое время оказалось, что все 5 марок, которые имели до этого уникальные позиции, конкурируют в одном сегменте из-за одного потребителя, мало чем отличаясь. General Motors потеряла традиционные для себя рынки и начала конкурировать сама с собой. Это привело к определенным финансовым проблемам. Можно использовать профили. Ищите, чем ваши товары отличаются. Стройте профиль отличный от конкурентов и ищите клиентов, которые воспримут данный профиль. Еще раз хочу повторить, что позиционирование – это отказ от чего-то. Позиционирование – это стойкая реакция потребителя на изображение вашего продукта, на его марку, на его название. Это подсказка, что ассоциируется с вашим продуктом. Имейте свою позицию, и ваши продажи вырастут. Мы говорили о позиционировании, теперь давайте поговорим о способе позиционирования, к примеру, через дизайн. Какие варианты могут быть дизайна? Каким критериям должен удовлетворять дизайн? Ну, в первую очередь, это 5 основных. Функциональность и эргономика. Дизайн должен быть удобен для потребителя, он должен быть функционален, он должен быть удобен. Дизайн должен позволять эффективно использовать ваше устройство. С другой стороны, если мы уже говорим об автомобилях, дизайн должен позволять эффективно инженерам разместить внутри силовые агрегаты, обеспечить безопасность пассажиров. Социальная адаптация. То есть дизайн должен отвечать той социальной группе, требованиям той социальной группе, в которой он будет продаваться, распространяться. Если мы говорим о среднем классе, то это одни требования к дизайну. Если мы говорим о высшем свете, о гламуре, то, соответственно, дизайн будет иметь другой вид, другие характеристики. Внешний вид и привлекательность дизайна. Почему бы и нет? Но обратите внимание, что всем дизайн не должен нравиться. То, что нравится одинаково всем, также одинаково всем и не нравится. Идентифицируемость. То есть ваш товар по одному внешнему виду должен быть легко идентифицируем. Опять же, возвращаемся к автомобилям. Они долгие годы с одной модели на другую переносят решетки, внешний вид фар, для того, чтобы эти продукты были легко идентифицируемы потребителями. Для того, чтобы вы сразу могли определить, что это за продукт, что это за автомобиль. Если говорить о видах дизайна, то различают промышленный дизайн, дизайн товаров, технологический дизайн, дизайн упаковки, фактически это элемент продвижения, корпоративный дизайн, это логотипы компании, это брендбук, в котором описано, как должны быть оформлены визитки, бланки, реклама компании. Дизайн окружающей среды, либо коммерческая архитектура, то есть сюда попадает ландшафтный дизайн, сюда попадает дизайн вашего офиса и оформление вокруг него. Это дизайн веб-сайтов, либо интернет-дизайн.